Наставление 216. Слушать надо поучения и, поверив им, исполнять то, что они внушают. Обязательные для меня предношу вам и ныне же житомерие слова, краткое и скудное, но неотложное, чтобы и мне не быть осужденным за молчание, и вам не лишиться никакого назидания. Ибо хотя вы большей частью назидаемы бываете через чтение святых отцев, однако имеете нужду и в моем смиренном научении, дерзаю даже сказать, что в нем более, чем в том, ибо там идут общие рассуждения, а здесь говорится нечто прямо к лицу относящееся, обличительное и исправительное. «Обличу, — говорит тебя, — и представлю пред лицем твоим грехи твоя, и Господь, аще не бых пришел и глаголал им, греха не быши имели. Ныне же извинение не имут у гресе своем. Да не будет, чтобы это можно было отнести и к вам, ибо я беседую с вами не как с непокорными и повинными во грехах, но как с сынами послушания, как с возлюбленными чадами, как с единодушными, с телесниками и с поборцами. Да благодушествуйте, да преуспеваете, да будете чисти и непреткновенни в день Христов, исполнени плодов правды Иисус Христом в славу и похвалу Божию. И слово мое для вас, уповаю, что древле, источивши воду из камня для Израиля, и из моего каменного сердца источает краткое слово, коим, бывая орошаем, мы благодарим Господа, питающего, напояющего и направляющего жизнь нашу в настоящем жительстве, как в пустыне. Но как вспомнилась нам древняя история, то остановим немного внимания на случившемся тогда с непокорными, о коих апостол говорит: «Но не во множайших их благослови Бог, поражение бо быше в пустыне. Сия же образы нам быше, яко не быти нам похотником злых, яко же и они похотеши. Не идолослужители бывайте, яко же нет и от них, яко же есть писано, сидоши люди ясти и пити, и восташи играти. Не же соблудим, яко же нет и от них соблудиша, и подошву един день 23 000. Не доискушаем Христа, яко же нет и от них искусиша, и от змей погибоша. Не ропщите, яко же нет и от них ропташа, и погибоша от всегубителя. А сем, помышляя, братья, будем бегать причин гнева Божия, будем бегать злой похоти, будем бегать ропота, будем остерегаться искушать Христа. Но как можно его искушать? Впадая в помыслы неверия и говоря, достанет ли нам нужного для наших потреб, снесем ли брань от врага, претерпим ли то и то? Не так, братья мои, не так. Это слова неверия и сомнения, которым не следует давать места. Ибо, уверовав твердую верою, мы все можем перенести. Так Ной уверовал и избег пагубы потопной. Так Авраам сделался отцем многих народов. Так Моисей перешел через Черное море, как по суху. Так три отрока и Даниил пророк остались невредимыми. Одним словом сказать, так все святые оправдались. Так и мы, веруя, все перенесем и со Христом победим, и венце в правды сподобимся. Наставление 217. Освободившись от уз житейских, мирских и греховных, не допустим себе опять возвратиться к ним. И никто не думай совместить работание Богу с рабством греху и страстям. Нерадение наше отгоняя и ревность возбуждая, апостол сказал: «Господь близ, не учем же пицитеся, но всем молитвой и молением, со благодарением прошение ваше досказуется Богу. Не будем же нерадить, но докрепимся и мужаемся на делание дела, к которому призвал нас Господь. Ибо это Он призвал нас из общенародного пребывания к монашеской жизни. Это Он облег нас в ризу спасения и одежду и веселье одел. Это Он искупил нас от клятвы законные, быв по нас клятва. в свободе уба, ей уже Христос на свободе будем стоять, и опять под иго работы не отдадим себе. Не допустим себя опять стать добровольными рабами страстей. Раб златом искупленный никак не согласится опять поступить в рабство. Но куда-нибудь подальше, удалившись от места своего рабства, радуется там, что сподобился освободиться от рабского тиранства, хотя рабство не есть уж какое-либо особенное зло. Ибо апостол говорит: «Раб ли призван был еси, да не печалишися, но аще и можешь и свободен быть, и больше поработите себе. Призванный Бог Господи раб, свободник Господень есть». Так уж где и призванный свободник, раб есть Христов. И однако же все же верно, что освободившемуся нежелательно опять жить под игом рабства. Кольми паче мы, освобождены, будучи от греха, должны как можно дальше держать себя от него. Или не знаем, что он нам наделал? Не он ли изгнал нас из рая? Не сделал ли и нас смертными вместо бессмертных? Не ввел ли в эту многоплачевную жизнь? Не через него ли было и бывает всякое зло? Будем же избегать его, как злейшего врага, возненавидим его, как достойного ненависти. Возлюбим же паче добродетель, как делающую людей ангелами, и даже более того, богами, как написано. А зрех Бози есте и сынове Вышнего вси. Но в чем существо добродетели? В отвращении от мира и в прилеплении к Богу. «Никто же может, — говорит Господь, — двема господинам работать, не можете Богу работать и мамоне. Не можем мы, добродетели, прилежать и к греху, ибо кое общение свету ко тьме. К тому же и заповеди Христовы легкие и облегчающие, а грехи тяжелые и отяжеляющие. Тяжко же паче то, что мы напрягаемся совместить противоположности и полагаем возможным и к плотским похотениям благоволить, и духовными деланиями заниматься с успехом. Но обратимся к себе. Если мы достигли в меру совершенства, благодарение Богу, от коего всяк удаяние благо и всяк дар совершен, и позаботимся прибыть твердыми, страхом Божиим себя соблюдая неизменными и непреложными в добрейшем благонастроении нашем. Если же нет, и во многом недостаточны, то поспешим и напряжемся достигнуть совершенства, пока есть время еще для делания. Верою утверждаясь, надеждой окрыляясь, любовью связуясь, смиренномудрием украшаясь, послушанием обвеселяясь, терпением испытуясь, исповеданием просвещаясь и всеми другими деланиями свидетельствуя себе, что есть мы истинные монахи, неложные послушники и искусные во Христе рабы Господни. Наставление 218. Внимательно надо слушать Слово Божие, ибо отсюда всякие духовные расположения. Так поступали все святые и дали свидетельство о благих плодах сего. Будем и мы так поступать, помня, как облагодетельствовал нас Господь. Все люди имеют очи и уши, но не все слышат и видят, а только те, у коих есть ухо слышащее и око видящее. Почему и Господь сказал: «Имей уши слышать и дослышит». А тугих на ухо и пророк говорит: «Дади им Бог дух умиления, очи еже не видите, и уши еже не слышите». И так внимательно, а не просто как попало, будем слушать, что читается нам, чтобы не подпасть угрозе, но паче, чтобы мы могли сказать: «Наказание Господне утверзает уши мои». Так слушающий внимает, сокрушается, очищается, просвещается, радуется, все издешнее почитает тенью, все уметы, да Христа приобрящет, когда слышит его говорящим к ученикам: «Не оставлю вас, сиры, приду к вам». И опять: «Вы, друзья мои, есте, аще творите, елико аз заповедую вам». И опять: «Еще мало, и мир к тому не увидит меня, вы же увидите меня, яко аз живу, и вы живы будете. И опять, вы есте, прибывши со мною в напастях моих, и аз завещаю вам, яко же завеща мне Отец мой царство, да ясть и пиете на трапезе моей в царстве моем». Такое и таликое слыша, боголюбец готов бывает каждый день охотно умирать за Христа. Так жительствовали все святые. И такими решимостями торжественно изъявляли любовь свою к Господу. И Иеремия говорит: «Аз же не утрудихся тебе последуй, и дне человече не возжелах». Святый Давид говорит: «Что воздам Господеви о всех, я же воздаде ми». И апостол говорит: «Яко вам даровася еже во Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати». Таким же образом и все апостолы радовались, яко за имя Господа Иисуса сподобившись обесчестие приятий, говорят деяния. Словом, каждый из святых такими воззваниями изъявлял зельную любовь свою ко Христу Господу. Будем же и мы, братья, внимательно слушать читаемое, и любовью возлюбим возлюбленного Бога нашего, всегда благодаря Его за все содеянные им для нас блага, что избрал нас от начала во спасение, во святыне настоящего звания нашего, что даровал нам служить Ему в православной вере, что нам предано, как некая трапеза обильная, учение святых. Благовременно убо нам апостольски сказать: «Аще Бог по нас, кто наны? Иже убо Своего Сына не пощаде, но за нас всех предал есть Его, как убо не с Ним вся нам дарствует? Кто поемлет на избранное Божие? Бог оправдай, кто осуждай? Христос Иисус умер, и паче же и воскресы, иже и есть одесную Бога, иже и ходатайствует о нас. Ходатайствует пред Богом и Отцем, который дарует нам вечное царствие». Наставление 219. Будем поминовение совершать не внешно только, но и духовно, поминая при всем, что и мы отойдем, и воодушевляясь тем, готовиться к отходу. Вчера совершали мы поминовение Отца нашего, и совершили достодолжно, ибо дети духовные должны воздавать должное Отцу своему. Однако же не должно думать, что в деле поминовения, достаточно совершив поминальные службы, утешиться телесно, но надлежит и духовное порождать утешение. Телесное утешение, пришедшее в движение чувства на короткое время, отлетает, а духовное ненасытимо и неотходно. Если кто из вас поплакал, если кто умилился, если кто сокрушился сердцем, тот сумел добре совершить память отца или брата. Вспомните прежние дни, когда мы имели отца присущим нам, беседующим и соображающимся с нами. Потом представим себе, где он ныне, с кем пребывает и с кем соображается он и каждый из братьев наших почивших. Не это ли и помышляемое, и слышимое приводит всегда в душу восхищение? Обратимся после того и к себе самим и помыслим, не отойдем ли спустя немного времени и мы отсюда, и от других будем поминаемы, как теперь поминаем сами предшественников своих. Ей так есть. Такова участь наша. Человеки есть мы смертные, не ведущие, что будет завтра. Ибо что есть жизнь наша? Пар, на мало являющийся, потом исчезающий. Цвет весенний, утром раскрывающийся, а к вечеру увядающий. Человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так отцветет. Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходит. Всяко плоть сено и всяко слава человече, яко цвет травны. Восия солнце со зноем, и суши траву, и цвет ее отпаде, и благолепие лица ее погибе. Так увянем, так приедем от теле, как сказали святые. Это их уподобление, сказанное пред тем. Но блажен разумевай, блажен взыскуй Бога. Блажен каждодневно нудящий себя на труды и поты послушания, непротиворечивый, неропотливы, благопокорны, скоры в делах, не нерадивы в служении, сокрушенны сердцем, всегда готовящийся к исходу. Приидет Бо, приидет конец и не закоснит, приидет страшный день смерти. Приидет и царский вестник, с небес снисшет и речет душе: «Ну, теперь выходи, требует тебя царь и Бог всяческих. Но буди нам молитвами Отца нашего, обрестися в готовности в час тот и без страха взять и сотели и перейти в жизнь вечную». Наставление 220. Конец Четыридесятницы поставляет нас пред лице Пасхи. И вся жизнь наша стоит пред лицем Пасхи, не временной, а вечной, неизмеримо лучшей. Взирайте на нее, припоминая, что сказано о ней Господом, и воодушевляясь на подвижнические труды, подражая святым. Змию же лукавому, покушающемуся обманом смануть нас на красное и сладкое для плоти, не внимайте. Четыридесятница приходит к концу, и душа радуется о приближении Пасхи, как о времени отдохновения и вкушения плода от подъятых трудов. Но зачем провозгласилось у меня такое слово? Затем, чтобы напомнить, что и вся жизнь наша обращена лицом к вечной Пасхе и ждет приближения ее. И здешняя Пасха, хоть и велика и досточтима, но она, как рассуждают отцы наши, есть только образ той Пасхи. Здешняя Пасха прибудет день один и проходит, а та, непрестающая, есть Пасха, откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание, где радость, веселье и утешение вечное, где глаз празднующих и лики торжествующих и света пресносущего видений, где блаженный пир Христов, полное вечных благ трапеза и питие новое, о коем сказал Христос: «Глаголю вам, яко не имам пите отныне от сего плода лозного до дне того, егда я пью с вами ново в царстве Отца моего». О царстве же сем, имея взятися на небо, сказал он ученикам своим: «Иду уготовать место вам. Я еще пойду и уготовлю место вам, паки приду и пойму вы к себе. Да иди же есть ас, и вы будете, и ам же ас иду вести, и путь вести». И в другом месте опять говорит: «В той день уразумеете вы, яко ас во отце моем, и вы во мне, и ас вас». И в ином опять месте: «Отче, их же дал еси мне, хощу, да иди же есть ас, идти будут со мною. Да видят славу мою, ее же дал еси мне, яко возлюбил меня еси прежде служения мира». А чтобы дать разуметь, что не об апостолах только были слова сии, но и о всех верующих, сказал он опять: «Не о сих же молю токмо, но и о верующих слове сей их ради вмя. Да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне и ас в тебе, да идти и в нас едино будут». Что утешительнее сих слов? И что убедительней? Какую не может умягчить сие душу? Какое сердце не сокрушит? Каменным справедливо назвал бы иной такое сердце, а не человеческим. Помышляя сем, святые благодушно претерпели все, что терпели, почитая скорби радостями, чесноты простором, страдания наслаждениями, труды подвижнические утешениями, смерть жизнью. Почему и мы, так как одной с ними стремимся цели, и той же ищем Пасхи, будем переносить мужественно все находящее неприятное, не падая под тяжестью его и не малодушествуя, но паче возбуждаясь к пламеннейшей ревности. Змию же лукавому, разнообразной устрояющему против нас козни с помощью наших страстей, преобразующемуся в ангела света и вещи преобразующему в то, чем они не суть, показуя тьму светом и горькое сладким, не внимайте. Так прельстил он прародителя нашего, обворожив его зрение и показав ему прекрасным непрекрасное, и затем, через вкушение, извергший его из рая. Но мы, зная по опыту, что он льстивый обманщик, не дадим себе выступить из рая заповедей. И когда покажет он нам плод красивым, не остановим на нем око души нашей и тела нашего, но всячески будем избегать воззрений на него, чтобы не прельститься. Что же это за плод, кажущийся красным? Плотская любовь, злое похотение каждой из пагубных страстей, чего избежав, спасены будем, и сподобимся со всеми святыми праздновать вечную Пасху.